до такой степени, что отработку им назначили ночью, что, после отбоя, в 11 вечера, у выхода, с Филчем. «Это что же за наказание такое?» – недоумевал Малфой, снова и снова перечитывая записку. «Мысли логически», – посоветовал Нот. «Раз у выхода, значит поведут вас куда-то прочь из школы, с Филчем ХММ. Он прикует их к дереву на опушке запретного леса и высечет розгами. Он давно об этом мечтает», – встрял Забине и зловеще захохотал. Тут же поперхнулся, прокашлялся и добавил, или просто оставит на съедение акромантулам, я слышал, они тут водятся, да ну тебя с такими шутками, а я и не шучу, но почему ночью-то, шмыгнул носом Малфой, не нравится мне это, может, написать отцу, да не успеет он, вздохнул Забини, пока сова долетит, пока туда-сюда, ну ты уж так не бойся, до смерти тебя там не убьют наверное, Блэк был прав, кузен шмыгнул носом. Не надо было вмешиваться, они бы сами отлично попались. Я промолчал, но в 11 вечера пришел к выходу из замка. Что бы ни затевалось, мне это тоже не нравилось. «Идите за мной», — скомандовал Филч, зажигая лампу и выпуская всех наружу. Я выскользнул следом. «Ну все, пошли, и не вздумайте убежать, а то хуже будет». Снаружи было темно, света от лампы Филча хватало ровно настолько, чтобы не спотыкаться на кочках. Старый завхоз злорадно бубнил себе под нос, описывая, как в прежние времена расправлялись с нарушителями, и Лонгботтом с Малфоем, по-моему, хныкали уже в унисон. Впрочем, в темноте не было видно, кто именно шмыгает носом, может, и Грингер. То и дело выглядывала луна, а потом вдруг впереди показались огоньки, это были окна Хагрида. «Полагаю, ты думаешь, что вы тут развлекаться будете с этим придурком?» — спросил Филчу Поттера, явно заметив радость на его лице. «Нет, ты не угадал, мальчик. Вам предстоит пойти в запретный лес. И я сильно ошибусь, если скажу, что все вы выйдете оттуда целыми и невредимыми». Нот продул Забинигал Леон, невольно подумал я. Ну да, Нот слишком серьезный, ему не верилось в подобный вариант, вот они с Забиней поспорили. Лонгботтом застонал, а Малфой остановился как вкопанный. «В лес? Что, в самом деле?» — переспросил он. «Но туда нельзя ходить ночью. Там опасно, я слышал, там даже оборотни водятся и акромантулы». «Ну вот, какой ты рассудительный стал», — в голосе Филча звучало садистское удовольствие. «Об оборотнях надо было думать прежде, чем правила нарушать. Это ты там, что ли, Филч? Давай поживее, пора начинать». Из темноты вышел Хагрид, у его ног крутился пес. Хагрид держал в руке огромный лук, на его плече висел колчан со стрелами. «Наконец-то», — произнес он, — «я уж тут полчаса как жду. Гарри, Гермиона, как дела-то у вас? Я бы на твоем месте не был с ними так дружелюбен, Хагрид», — холодно сказал Филч. «В конце концов, они здесь для того, чтобы отбыть наказание. А, так вот чего ты так опоздал-то? Все лекции им читал небось? Ага, не тебе этим заниматься, понял? А теперь иди, нечего тебе здесь делать». «Я в лес не пойду», — заявил вдруг Малфой. «Пойдешь, если не хочешь, чтобы из школы выгнали», — сурово отрезал Хагрид. «Нашкодил, так теперь плати за это». «Но так нельзя наказывать, мы ведь не прислуга, мы школьники», — продолжал протестовать Малфой. «Я думал, нас заставит 100 раз переписать какой-нибудь текст или что-то в этом роде. Если бы мой отец знал, он бы тебе сказал, что в Хогвартсе делать надо то, что велят», — закончил за него Хагрид. «Тексты он, понимаешь, писать собрался, а кому от того польза? Ты чего-то полезное теперь сделать должен, или выметайся отсюда. Если думаешь, что отец твой обрадуется, когда тебя завтра увидит, так иди обратно и вещи собирай». «Ну давай, чего стоишь?» Малфой не двинулся с места. Он бросил на Хагрида яростный взгляд, но тут же отвел глаза. «Я бы на его месте уж точно развернулся и пошел обратно в замок. Впрочем, я и не явился бы на такую отработку. А еще вернее, я бы ее не получил». «Значит, с этим закончили», — подытожил Хагрид. «А теперь слушайте, да внимательно, потому как опасная эта работа, то, что нам сегодня сделать нужно. А мне не надо, чтоб с кем-то из вас случилось что-нибудь. За мной пошли». Я последовал за ними, к самому лесу, где Хагрид указал на узкую тропинку, терявшуюся среди толстых черных стволов. «Вон смотрите, пятна на земле видите?» — спросил он. «Серебряные такие, светящиеся, это кровь единорога. Так вот, где-то там единорог бродит, которого кто-то серьезно поранил. Уже второй раз за неделю такое. Я в среду одного нашел, мертвого уже, а этот жив еще, и надо нам с вами его найти, беднягу, помочили добить, если вылечить нельзя, а если то, что ранило единорога, найдет нас?» — спросил Малфой. «Я видел, как его трясет от ужаса, но в открытую продемонстрировать страх при гриффиндорцах, ну уж нет, этого кузен себе позволить не мог. Нет в лесу никого такого, кто б вам зло причинил, если вы со мной да с клыком сюда пришли», — заверил Хагрид, а его пес жалобно заскулил, поджимая хвост. Мягко говоря, убедительности реплики это не придало. «С тропинки не сходите, тогда нормально все будет. Сейчас на две группы разделимся и по следам пойдем в разные стороны, потому как их тут ну куча целая, следов, и кровь повсюду. Он, должно быть, со вчерашней ночи тут шатается, единорог-то может, и с позавчерашней. Я возьму собаку», — быстро заявил Малфой. «Хорошо, но учти, псина-то трусливая», — честно сказал Хагрид. «Значит, так, Гарри и Гермиона со мной пойдут, а ты, Малфой, и ты, Невилл, с клыком будете». «А, да, если кто находит единорога, зеленые искры посылает», — ответил Хагрид. «А если в беду попадет, тогда пусть красные искры посылает, мы сразу на помощь придем». «Да, конечно», — пробормотал Малфой, и они с Лонгботтомом двинулись направо, а я за ними. Вскоре Хагрид с остальными скрылся из виду, и я подошел к кузену вплотную. «Клянусь», — Малфой заметил, — «что кто-то дышит ему в затылок, только через несколько минут. Да пожелая я убить его, сделал бы это уже раз 10. «Кто тут?» — едва слышно выдавил он и схватился за Лонгботтома. Тот тихонько заскулил, клык вторил ему. «Я», — ответил я, и кузен подпрыгнул с диким воплем, а Лонгботтом заорал в унисон: «И не голосите на весь лес, Бэб Блэк, чтоб тебе провалиться», — еле выговорил Малфой. «Ты зачем тут как? Скажем так, я чувствую некоторую ответственность за младшего родственника», — сформулировал я, покосился на Лонгботтома и добавил: «и двух других, не настолько близких родственников. Но, к сожалению, разорваться напополам не могу. Блэк, тебя за это накажут». «Кто? И за что? Ты не в постельке после отбоя», — нервно хохотнул он, — «а в запретном лесу. Об этом никто не знает». «Так вот он расскажет», — кузен кивнул на Лонгботтома, который явно лишился дара речи и только молча открывал и закрывал рот. «Малфой, не забывай, кто я такой», — ответил я. «Если меня попробуют наказать вот этак, то сильно об этом пожалеют». «Неужели?» — пробормотал он. «И я бы на твоем месте вспомнил, что и ты наполовину бешеный Блэк, а не только трусливый Малфой. Что ты сказал?» Он развернулся, схватил меня за горло, а другой рукой приставил палочку к моему виску. «Что ты сказал о трусливом Малфое?» «Но это же правда», — улыбнулся я. «Ты держишь меня за воротник, а рука ходуном ходит. И палочкой ты скорее выбьешь мне глаз, чем заколдуешь. Я верю, что твой отец смел, Малфой, но ты... Прости, Лонгботтом держится лучше». «Нет, нет, что ты», — выговорил тот и прижался к дереву. «Пожалуйста, можно, я никуда не пойду, смейтесь сколько угодно, но я не хочу, я если со мной что-нибудь бабушка». Лонгботтом вдруг заплакал навзрыд, сев на корточки, а пес, жалобно скуля, принялся вылизывать ему лицо. «Ты чего?» — испугался Малфой, выпустив меня. «Эй, Лонгботтом, ну я тоже струсил, Блэк прав, так что, никто никуда не пойдет», — сказал я и сел рядом с Лонгботтомом. «Отсюда видно опушку и хижину, тут и обождем, пока не расцветет, а кому хочется бродить ночью по лесу, пускай бродит». «Ага», — Малфой подсел с другой стороны, отпихнув собаку. «Блэк, но если ты хоть кому-нибудь хоть словом обмолвишься, что тут я наговорил?» «Не болтай глупостей», — сказал я. «А ты не реви, Лонгботтом. Тебя-то за что так наказали? А я пытался найти Гарри и предупредить, что малой в общем, что их будут поджидать с этим драконом», — он шмыгнул носом. Но профессор МакГонагалл даже слушать не захотела. «Странно, почему это профессор Снейп нас выслушивает и почти всегда верит», — прошептал Малфой. «Может, потому, что мы ему не врем», — вздохнул я. «Хотя ты мог бы и сказать ему о драконе». «Я же сказал, что...» — дернулся он, переполошив пса. «Я ему все рассказал», — повторил я. «Но профессор решил, что тебе нужно получить сполна за твои дурацкие авантюры». «Я бы и получил, если б не ты», — пробормотал он, прислушавшись. Где-то в глубине леса громко переругивались на несколько голосов. «Я узнал Хагрида, но кто остальные?» «Это, наверное, кентавры», — подал голос Лонгботтом. «Тут живет целый табун, и они очень не любят, когда люди заходят на их земли. Прекрасная отработка», — хором сказали мы с Малфоем, а я добавил: «Знаете что, не будем ждать утра, идем в замок. В лесу вы побывали, формальности соблюдены, а я спать хочу». И мы двинулись обратно. Лангботтом, правда, сказал, что не помнит пароль от своей гостиной, но это уже была не наша проблема. Часть 15. «Послушай, Лангботтом», — сказал Малфой. Он становился тем бодрее, чем больше мы удалялись от запретного леса. «А зачем Поттер и компания постоянно бегают на третий этаж, туда, где запретный коридор?» «Ой, тот споткнулся. Это целая история. Так расскажи, мы никуда не торопимся», — предложил я. «Луна еще высоко. В общем, Гарри же оставался на каникулы в школе, и Рон тоже», — напомнил он. «И они по ночам бродили по замку, интересно ведь, но это все равно запрещено, и вот однажды Филч их чуть не поймал. Они спрятались за первой попавшейся дверью, а это как раз было на третьем этаже. И что там оказалось?» — подбодрил Малфой. «Я слышал, они говорили об огромном чудовище», — озираясь, прошептал Лангботтом, и провожавший нас клык жалобно заскулил, будто понимал человеческую речь. «О трехголовой собаке ростом с лошадь. Хотел бы я знать, сможет ли кто-нибудь следить одновременно за всеми тремя головами и пастями, да так, чтобы одна из них его не цапнула». Вспомнил я слова профессора Снипа. Ему-то зачем понадобилось соваться к чудовищу, и что оно вообще делает в школе? Последний вопрос я задал вслух, и Лангботтом прошептал. «Гарри уверен, что оно охраняет философский камень. Час от часу не легче», — пробормотал я, припомнив то, что мне доводилось читать об этой вещи. «Философский камень обеспечивает богатство и вечную жизнь, если не ошибаюсь. Хаем, я не отказался бы от такого. А он откуда взялся в Хогвартсе?» «Не знаю», — виновато сказал Лангботтом. «Но Гарри говорит, что это его пытались украсть из Гринготтса. Помните, летом была попытка ограбления, в газетах писали, вот. А Хогвартс – самое надежное место, чтобы спрятать что-то ценное. Да-да, и при этом посадить рядом с этой ценностью громадную собаку и разве что стрелочку не нарисовать с подписью «Ищи здесь», — фыркнул Малфой. «Может, это нарочно сделано», — предположил я, — «чтобы поймать гипотетического ворона-живца? Вдруг никакого камня и нет вовсе, а грабителя ждет ловушка, даже если он минует пса? Кто знает, что еще мог придумать Дамблдор? Почему он?» «Потому что даже на карточках от шоколадных лягушек написано, что он работал вместе с Фламмелем, а Фламмель создал философский камень», — со вздохом закончил Малфой. «Ну да, логично, кому же и доверить такую вещь, как не старому приятелю. Но лично мне гораздо интереснее, кто хочет выкрасть камень, кому по силам проникнуть в школу, в самое-самое безопасное место в Британии», — добавил он, передразнивая интонации директора. «Гарри уверен», — Лангботтом боязливо оглянулся, — «что за камнем охотится сами знаете кто. Ну, чтобы обрести жизнь». Мы с Малфоем переглянулись. «В этом есть логика», — пробормотал он. «Но все равно непонятно, как он может попасть в Хогвартс. Не он». Лангботтом перешел на свистящий шепот. «Гарри уверен, что это профессор Снейп хочет выкрасть камень для сами знаете кого». Я даже споткнулся от неожиданности, а Малфой вовсе остановился, будто на стену налетел. «Этот ваш Поттер совсем ку-ку?» — невежливо спросил он и для наглядности постучал себя по лбу. Гарри нечаянно услышал, как он говорил о трехголовом псе, виновато пробормотал Лангботтом. «И еще этот пес с ней попокусал, наверное, когда он хотел пройти мимо. А почему ты нам об этом рассказываешь?» — с интересом спросил я. «Мы ведь слизеринцы, и этот болван Малфой не далее как позавчера склеил тебе ноги, и ты всю дорогу до своего общежития прыгал, а до того он отправил тебя в лазарет, когда вы устроили драку во время матча. Разве нет?» Тут и Лангботтом споткнулся. «Я забыл», — выговорил он дрожащим голосом. «А чем забыл? Что вы слизеринцы, когда вот так вот, не со всеми вы как будто другие», — выпалил он, собравшись с мыслями. «Но я правда столько наговорил, ой. Все, что ты говорил, сводится к Гарри уверен», — напомнил я, — «но ни единого доказательства у него, я полагаю, нет. Поэтому все эти россказни проходят по разряду слухов и сплетен. Может быть, его самого близнецы Уизли разыграли, вполне в их духе». «Да уж, нам только гриффиндорских бредней о нашем декане не хватало», — фыркнул Малфой. «И вообще, мы уже пришли. Час поздний, так что иди спать, Лангботтом, и забудь обо всем». «Постараюсь», — вздохнул тот. Блэк, спасибо, что пошел с нами. С тобой не так страшно было, и я никому не скажу». «Договорились», — усмехнулся я. «Иди уже». «Малфой прав», — спать пора. Ага, закивал он, я даже пароль вспомнил. Так иди скорее, а то по дороге забудешь. Хихикнул Малфой, и мы с Лангботтомом разошлись в разные стороны. Уже возле нашей гостиной кузен негромко спросил. Как полагаешь, Блэк, Поттер действительно все это выдумал? По-моему, у него бы фантазии на подобное не хватило. По-моему, тоже. Но, тут я приостановился и понизил голос, мы с тобой оба в курсе, что профессор Снейп был. Да, быстро кивнул Малфой. Я знал, что его отец в свое время принял темную метку, но теперь числился вполне добропорядочным джентльменом и даже входил в попечительский совет Хогвартса. Так и наш декан был пожирателем смерти, однако уже много лет преподает в школе и, как я слышал, директор ему более чем доверяет, а профессор Снейп во всем ему подчиняется. Это уж точно было неспроста, но я еще не выяснил, в чем тут дело. Может быть, Малфой знал о чем-то, но расспросить его об этом пока не выходило, не представлялось подходящего случая. В общих чертах ли я мог представить, в чем тут дело? В какой-то момент наш будущий декан, а тогда он был немногим старше моего отца, осознал, что отдел темного лорда начинает дурно попахивать, и что не за горами плачевный финал. Об этом даже папа писал. Лорд заигрался и утратил связь с реальностью, и если поначалу его идеи казались правильными и логичными, в противном случае он не собрал бы столько последователей, то постепенно борьба потеряла смысл. Изначальные цели забылись, шла война ради войны, а в таких сражениях не бывает победителей. И это не просто слова. С обеих сторон погибло множество волшебников, в том числе и чистокровных, многие оказались в Азкабане или пострадали как-то иначе. Мои отец и дядя, тетя с мужем и деверем, Лангботтомы, братья Прюэтты, Поттер, его маглорожденную супругу я не считаю, и многие, многие другие. К чему я веду? Полагаю, увидев все это, профессор Снейп предпочел сдаться на милость противника. Вероятно, он передал Дамблдору какую-то ценную информацию, может быть, выдал кого-то из приспешников темного лорда и, благодаря протекции Дамблдора, избежал заключения. Кажется, это называется взять на поруки. Впрочем, некто Каркаров тоже не попал в Азкабан, назвав имена соратников, и теперь директорствовал в Дурмштранге. Так или иначе, винить за это нашего декана я никак не мог. Я даже подозревал, что папа собирался сделать нечто подобное, а может, даже каким-то образом добраться до самого темного лорда. В его записях встречались намеки на это, но я никак не мог расшифровать их истинный смысл. Это было самоубийственным предприятием, папа не мог этого не осознавать, но все-таки попытался. И хотелось верить, что жертва его не была напрасной. «Все равно это абсурд какой-то», — произнес Малфой, и я очнулся от раздумий. «Даже если профессору вдруг действительно понадобился этот камень, он что, не может просто отравить псину? Кстати, может, сходим поглядим на эту тварь?» «Нет, спасибо», — вежливо отказался я, «мне жизнь дорога, и спать хочется». «Это верно», — согласился он и сдержанно зевнул. «Я уже собрался открыть дверь в общежитие», как услышал за углом тихие шаги и быстро отпрянул в сторону. «Мистер Малфой», — произнес знакомый голос, — «полагаю, вы уже вернулись с отработки?» «Да, сэр», — отозвался тот. «Целы?» «Вполне, сэр, спасибо». Тут Малфой оглянулся, не увидел меня, нахмурился и быстро добавил. «Спасибо псу, я намотал его поводок на руку, а этот трус так торопился удрать из леса, что поволок меня за собой, а уж Лангботтом ухватился за меня». «Простите, мы решили не возвращаться». «Погодите», — нахмурился профессор Снейп, «а где в это время был Хагрид?» Он сказал, «чтобы поскорее найти убийцу единорогов, нужно разделиться», — наябедничал Малфой. «Хотя что значит, наябедничал?» — сказал чистую правду. «Нас он отправил с собакой, а сам с Поттером и Гриинджер пошел в другую сторону. Кажется, они там наткнулись на кентавров, я слышал крики. Восхитительно!» Процедил тот. «Хорошо, что все обошлось. Кстати, с кем вы разговаривали только что?» «Я», — очень натурально удивился Малфой. «Ни с кем, сэр, я просто жаловался вслух на эту кошмарную отработку, запретный лес и твари, которые вполне могли откусить мне голову». «Понятно. Что ж, идите спать, мистер Малфой», — кивнул профессор. «Час поздний». «Конечно, спокойной ночи, сэр», — отозвался он и шмыгнул в гостиную. Я стоял, почти не дыша, а профессор медленно осматривался, пока наконец не нацелился длинным носом почти в точности на мое убежище. «Я подозреваю, что вы здесь, мистер Блэк», — негромко произнес он, — «но я вас не вижу». Вряд ли в таком возрасте вы виртуозно освоили дезиллюминационные чары. Неужели у вас тоже есть мантия-невидимка? Что значит, тоже? Не удержался я и тем самым выдал себя с головой, болван. Однако, только и сказал профессор, когда я вышел из тени, как вы это проделываете? Затрудняюсь объяснить, сэр, честно ответил я. Кажется, я всегда это умел. А как вы меня заметили? Я ведь не двигался и не шумел. И почему вы решили, что это именно я? В обратном порядке. Мистер Малфой мало с кем разговаривает в подобном тоне, и уж точно он не жаловался вслух в пустоту, он предпочитает делать это на публике. Ну а затем он ушел, а запах леса остался, пояснил он, намного более сильный, чем если бы это был остаточный шлейф. Хвоя, смола, прошлогодняя листва и гнилая трава, земля, мокрая псина и чей-то помет. Довольно заметный хаем-аромат. В связи с чем у меня вопрос. Каким образом вы ухитрились так изгвоздаться, не покидая замка? Что и говорить, профессор Снейп умел задавать неудобные вопросы. Я покидал замок, сэр, сказал я, понимая, что отпереться не выйдет. Да не очень-то и хотелось, право слово. Даже любопытно было, чем может обернуться для меня столь вопиющее нарушение дисциплины. И из леса Малфоя и Лонгботтома вывел я, а не пес. То есть вы самовольно отправились с наказанными в запретный лес, мистер Блэк, зачем-то уточнил он, и я кивнул. А с какой целью, позвольте поинтересоваться? Беспокоился за родственников, сэр, ответил я, не вдаваясь в подробности. И вы полагали, что сумеете их защитить в случае чего? Именно вы, а не Хагрид. Сэр, у меня, в отличие от Хагрида, есть волшебная палочка, и я самую чуточку умею ей пользоваться, ответил я, наверное, излишне резко. А ваши однокурсники, та же Гринджер, не умеют? С интересом спросил профессор. Не могу ничего сказать по поводу Гринджер, сэр, но оба мои спутника хватались друг за друга и за собаку и ревели от страха, немного преувеличил я, хотя мы от опушки-то отошли на десяток футов, не более. Вы собирались выполнять задание, мистер Блэк, раз решили углубиться в лес, сэр? «Простите, разве я похож на самоубийцу?» – ответил я вопросом на вопрос. «Разумеется, мы остановились и собирались дождаться возвращения Хагрида и остальных, но не дождались, они повстречались с кем-то, тут Малфой сказал правду. Не знаю, кентавры это были или нет, но разговаривали на повышенных тонах. Час от часу не легче», – пробормотал он. «Ладно, детей кентавры не тронут, Хагрида знают. Разрешите вопрос, сэр?» Прервал я его размышления вслух. «Да, мистер Блэк, а это вообще правомерно, отправлять первокурсников на отработку в запретный лес ночью, хотя туда даже днем строго воспрещено ходить?» Хагрид, конечно, не заблудится, но он ведь велел нам разделиться, сказал я. Снейп промолчал. «Сэр, скажите, пожалуйста, кто именно назначил такую отработку? И еще, ее ведь нельзя было устроить без разрешения директора, я прав?» «Мистер Блэк», – начал было он, но тут же досадливо тряхнул головой и продолжил. «Вы сами ответили на свой вопрос, не находите?» «Да, сэр», – кивнул я. «Для чего вам это знать?» «Кстати, сообщу дедушке, разумеется, если Малфой не успеет написать отцу первым», – ответил я. «Малфоя ведь наказали за вранье, а я могу подтвердить, что он не солгал, у меня есть доказательства». «Какое?» – удивился профессор. «Письмо Чарли Уизли», – пояснил я. Благо прибрал эту ценность и надежно спрятал, которая случайно попала в руки Малфою, и из которого он узнал о времени и месте проведения этой хаем-операции. А дракона Малфой видел собственными глазами. И Рон Уизли не просто так оказался в больничном крыле, а после укуса. Думаю, мадам Помфри подтвердит, что он не порезался и не Хагридову псу руку в пасть сунул, тот все-таки не ядовитый, и после его зубов рука вряд ли раздуется вдвое и позеленеет. А это... Кстати, видели многие. Достаточно устроить очную ставку всем участникам, включая Хагрида и Чарли Уизли, чтобы узнать правду. Мистер Блэк, после паузы произнес он, а вы уже определились, чем намерены заниматься после школы? Полагаю, юриспруденцией, серьезно ответил я, уловив намек. Дедушка полагает, что состав Визингомата не обновлялся слишком давно, а многие законы устарели настолько, что подлежат обязательному пересмотру с учетом современных реалий, причем не только волшебных, но и магловских. На этот раз пауза была намного длиннее. «Достойная цель», — сказал наконец декан. «Надеюсь, мистер Блэк, вы понимаете, что избранная вами профессия намного опаснее, чем, скажем, служба в Аврарате или даже работа с драконами. Разумеется, сэр. Поэтому я прилагаю все усилия к тому, чтобы достойно овладеть магическим искусством и быть в состоянии посрамить противников не только в судебных прениях, но и в дуэли, и в уличной драке, если таковая случится, выговорил я почти без запинки. Все-таки дедушкина выучка, это далеко не то, что может предложить Хогвартс. Что ж, я буду знать, к кому обратиться, если дело дойдет до суда и я до него доживу, без тени улыбки произнес он. Идите спать, мистер Блэк. Если Лонгботтом все-таки проговорится, и о вашем участии в этой увеселительной ночной прогулке станет известно, будем считать, что я вас уже наказал, к примеру, месяцем отработок. По средам, в 8. Разумеется, сэр, приду с огромным удовольствием. С энтузиазмом ответил я, и профессор едва заметно усмехнулся. Поймали на слове, мистер Блэк? Ну что ж, впредь в вашем присутствии я постараюсь внимательнее следить за собой. А теперь марш в спальню. Да, сэр, кивнул я, но не удержался и спросил. Сэр, вы спросили, нет ли у меня мантии-невидимки, а у кого она имеется? Я думаю, вы угадаете с одной попытки, мистер Блэк, был ответ. Я угадал, разумеется. Вот значит, кто прошел тогда рядом со мной, вот с кем разговаривал директор в классе с зачарованным зеркалом. Интересно, что Поттер видел в волшебном стекле, какой обманкой оно его соблазняло. Сдается мне, именно семьей, которой у него никогда не было, но о которой он почти наверняка мечтал. Впрочем, это не так важно. Мне нужно было как можно скорее написать и отправить письмо дедушке, до того, как ночные приключения станут достоянием общественности, а главное, директора. Разумеется, я успел. Вернее, мы, Малфой тоже не собирался ложиться спать, а быстро строчил послание отцу. А вот в совятню буквально через четверть часа я пошел один, предварительно переодевшись и избавившись от лесных ароматов, потому как учуять меня могла и кошка завхоза, а не только профессор Снейп. Брать с собой Малфоя не было смысла. Вдвоем намного проще попасться, вдобавок, прятаться в тенях он не умел, а за 5 минут такому не обучишь, особенно учитывая, что я сам не слишком хорошо понимал, как это проделываю. Так или иначе, мне удалось пробраться в совятню незамеченным. Малфоевский филин недовольно ухнул, когда я привязывал письмо к его лапе, но все-таки соизволил отправиться в полет, а следом улетели школьные совы. Мы с Малфоем скопировали письма друг друга и решили отправить по комплекту сразу нескольким людям на случай, если почту перехватывают. Так он написал отцу и, на всякий случай, дедушке, тот, по словам Малфоя, скорее всего, был сейчас в Лондоне. Филин очень приметный, не хуже белой совы, а на школьную сову могут и не обратить внимания. Я тоже отправил письмо дедушке, отдельно, бабушке, а вдобавок нашему управляющему, чтобы передал им. И еще, миссис Лонгботтом, потому что вряд ли внук рискнул бы написать ей обо всем сам. Оставалось надеяться, что уловка сработает, и хотя бы одно письмо достигнет адресата, а тот уж оповестит остальных, и вместе они решат, что предпринять и стоит ли вообще предпринимать. Как позже выяснилось, вся корреспонденция попала по назначению, и эффект от наших писем был грандиозен. Но не буду забегать вперед. Часть 16. Удивительно, но Лонгботтом не проговорился. У него даже версия вышла один в один, как у Малфоя. Дескать, пес чего-то перепугался и потащил их прочь из леса, а обратно они уже не пошли. Впрочем, это как раз Малокова интересовало. Поттер направо и налево рассказывал о том, как они повстречали в лесу какую-то тварь, пившую кровь единорога, и если бы не подоспевший кентавр, неизвестно, чем кончилось бы дело. Надо ли говорить, что и на этот раз никто не стал разбираться, кто же завелся в лесу и убивает единорогов. Так бы и списали это видение на обычный испуг, не мудрено перепугаться ночью в запретном лесу, на опушке и то уже страшно, по себе сужу, а уж каково в глубине, и фантазии Поттера, но, в субботу в Хогвартс явились незваные гости. Возглавлял процессию мистер Люциус Малфой, как член совета попечителей, за ним следовал мой дедушка вместе с мистером Абраксасом Малфоем, его я узнал по бакенбардам, видел на портрете, затем пожилая дама в старомодной шляпе с птичьим чучелом, очевидно, миссис Лонгботтом, кто же еще, дама опекала пару, которую я принял за родителей Грейнджер, потому что они смотрели по сторонам с удивлением и даже испугом. Было и еще несколько человек, вероятно, тоже попечители, а может, секретари или еще кто-то. Все они проследовали прямиком в кабинет Дамблдора, и битый час мы изнывали от неизвестности, пока наконец нас не вызвали туда же. «А ты-то при чем, Блэк?» – удивленно спросила староста, передавая нам приказ. «Он слишком много знает», – мрачно пошутил Малфой, и мы отправились к директору. Оценив обстановку, я подумал, хорошо, что дедушка не взял с собой бабушку, вернее, каким-то чудом убедил ее остаться дома, потому что запретить ей что-либо невозможно. В противном случае, от Хогвартса могли остаться дымящиеся развалины. Впрочем, миссис Лэнгбаттом вполне справлялась с ролью тяжелой артиллерии. Мы заявились в разгар беседы, если можно так назвать это действо. Профессор МакГонагалл, совершенно малинового цвета, в тон гриффиндорскому знамени, пыталась оправдываться, ее подопечные прятались за нею. Чита Уизли, их легко было узнать по цвету волос, пыталась на чем-то настаивать, но слушал их разве что Дамблдор. Профессор с ней предпочитал помалкивать. Впрочем, он представлял несправедливо пострадавшую сторону, поэтому громы и молнии его миновали, во всяком случае, пока. Мистер Малфой ГМ пусть будет средний, иначе как их троих различать? Так вот, тот поглядывал на старого знакомца многообещающе. Директор журчал что-то успокаивающее, но его то и дело перебивала миссис Лэнгбаттом, и перебивала, должен отметить, безо всякого пиетета. При виде внука она немного успокоилась, схватила его в охапку, осмотрела, ощупала, очень хотелось добавить, взвесила, измерила и сочла целым и невредимым. «Ну вот, все в сборе», — произнес дедушка, кивнув мне. Мистер Малфой-старший посмотрел на меня с заметным интересом. «Полагаю, можно оставить безосновательные прения и приступить к разбирательству сочной ставкой. Не хватает мистера Хагрида», — сказал один из незнакомцев. «За ним послали, сейчас». МакГонагалл не договорила, дверь распахнулась, и в кабинет бочком вошел Хагрид, опасливо покосился на собравшихся и, не найдя свободного стула, подпер стену. «Прекрасно», — сказал дедушка и посмотрел на мистера Малфоя Среднего. «Люциус, вы позволите мне взять слово?» «Разумеется, мистер Блэк», — ответил тот с заметным почтением. «Вы лучше осведомлены и ХМ менее предвзяты». «Логично, меня никто в запретный лес не посылал, я сам пошел. За это, я был уверен, мне еще влетит, но, разумеется, не при посторонних. Я готов был понести заслуженное наказание, но только после тех, кто затеял все это дело». Итак, дедушка поднялся во весь рост, а рост у него внушительный, почти как у директора, только дедушка выглядит массивнее. Может, потому, что не носит дурацких мантий с блестками, его одеяние больше напоминает инвернистский плащ Шерлока Холмса, и сейчас это сравнение меня изрядно развеселило. Знаменитый детектив готовится произнести обличительную речь. Тут дедушка, словно услышав мои мысли, протянул руку, и смирно стоявший у его ноги Кричер подал ему трубку. «Надеюсь, дамы не возражают?» – спросил дедушка. Дамы не возражали, и он со вкусом закурил. Я наслаждался зрелищем. «Приступим. Если мы с коллегами», — он обвел взглядом гостей, — «верно воссоздали цепь событий, дело обстояло так. Мистер Хагрид неким доселе неустановленным образом обзавелся драконьим яйцом. Дракон, норвежский горбатый. Верно, мистер Хагрид». Тот съежился в своем углу, панически посмотрел на Дамблдора, но, поскольку тот хранил молчание, кивнул. «Будьте любезны отвечать вслух, под запись», — попросил один из секретарей. «Да-да», — сказал Хагрид, — «как вы получили это яйцо?» «Да выиграл я его. Пошел вниз, в деревню, посидел там, ну выпил. А тут незнакомец какой-то, в карты ему сыграть охота. Хотя, если по правде, так он даже рад был, что яйцо проиграл, видать, сам не знал, куда его девать-то. Отметьте, пожалуйста, что в Хаксмиде попадаются странные незнакомцы с драконьими яйцами в багаже», — попросил дедушка. И перо секретаря заскользило по пергаменту. «Если не ошибаюсь, этим яйцам требуется определенный температурный режим, иначе зародыш погибнет. В связи с этим возникает резонный вопрос, как именно незнакомец хранил его и каким образом поддерживал необходимую температуру до того, как сбыл яйцо мистеру Хагриду. А какое отношение это имеет к делу?» Нервно спросила миссис Уизли, невысокая полная женщина, одетая несколько небрежно. «Не знаю, как вам, мэм, а мне даже в заведениях самого сомнительного пошиба не встречались люди, готовые проиграть в карты яйцо норвежского горбатого дракона, почти готового к вылуплению», — любезно ответил дедушка и выпустил колечко ароматного дыма. «Не кажется ли вам подозрительным, что этот субъект вышел именно на мистера Хагрида, известного любителя опасных зверушек. Впрочем, боюсь, разыскать этого человека мы уже не сумеем, однако факт отметим. Зафиксировано, сказал секретарь. Прекрасно, продолжим. Далее мистер Поттер, мистер Уизли и мисс Грейнджер, придя, по обыкновению, в гости к мистеру Хагриду, заметили яйцо в его камине. Так обстояло дело, гриффиндорская троица переглянулась. «Будьте любезны ответить на заданный вопрос», — попросил секретарь. Помявшись, Грейнджер сказала: «Да, сэр». В хижине Хагрида было очень жарко, Гарри попросил разрешения открыть окно, но тот не позволил. Так все и выяснилось. А до того Хагрид был в библиотеке и брал там книги о драконах, Рон видел. Уизли несколько раз кивнул. «Но он же не хотел ничего дурного», — добавила она. «Мы не станем давать эмоциональной оценки действиям мистера Хагрида, юная мисс», — сказал дедушка, — «нас интересуют только факты. А факты таковы, что дракон вылупился, начал расти, и скрывать его сделалось невозможно, равно как и отпустить на волю». Тогда молодые люди уговорили мистера Хагрида написать мистеру Чарльзу Уизли, который, как известно, работает в румынском драконьем заповеднике, и попросить забрать опасного питомца. «О боже!» — ахнула миссис Уизли. «Его же могли уволить за это». «Да-с, мэм, вполне могли, если бы поймали», — усмехнулся дедушка и вынул письмо Чарли Уизли. «Можете ознакомиться с копией его послания, но как оно попало к вам в руки?» — подал голос мистер Уизли. «Сейчас мы доберемся и до этого. Дело в том, что мистер Драко Малфой случайно подглядел за визитом этих троих гриффиндорцев к мистеру Хагриду и увидел дракона. Отчего же он не сообщил об этом своему декану или директору?» — встряла МакГонагалл. «Очевидно, подозревал, что ему не поверит, как, собственно, и вышло впоследствии», — улыбнулся дедушка. «Итак, мистер Хагрид отправил письмо мистеру Чарльзу Уизли, и тот, как вы можете убедиться своими глазами, согласился оказать вспомоществование в нелегальной транспортировке дракона в Румынию. Но почему с башни?» — пробормотал Снейп. «Не проще было забрать эту тварь с опушки запретного леса, или от дома Хагрида, его же прекрасно видно сверху». Драко тихо захихикал, я тоже не удержался и улыбнулся. «Похоже, слизеринцы мыслят одинаково. Редкостной глупости и опасности мероприятия», — высказался Малфой-старший, — «доверить детям нести на башню дракона». «Мистер Хагрид, вы что, сами не могли отнести туда этот ящик?» Бедняга лесничий не нашелся с ответом. «Да, предполагалось, что делать это ученики будут втроем, но как раз накануне дракон укусил мистера Рональда Уизли, и тот попал в больничное крыло», — сказал дедушка, и миссис Уизли ахнула. «Вот заключение мадам Памфри. Мальчика укусил вовсе не пес мистера Хагрида, как было заявлено, а хаэм некое волшебное существо. То, как выглядела рука мистера Уизли после этого укуса, видели многие, не так ли?» Мы по очереди кивнули. Мистер Малфой, пытаясь шантажировать мистера Уизли, зашел к нему, а в целях конспирации забрал у него книгу, в которую было заложено письмо мистера Чарльза Уизли. Удивительная удача, надо отметить. Узнав о планах гриффиндорцев, мистер Малфой, повторяю, полагая, что ему никто не поверит, решил поймать нарушителей с поличным. «Я прав?» «Да, сэр», — мрачно ответил Драко, стараясь не смотреть на отца и деда. В ходе своей операции он был пойман профессором МакГонагалл, патрулировавшей школу, и наказан 20 штрафными баллами за ложь и ночные прогулки, продолжал дедушка, и Малфой-старший нехорошо нахмурился. Отчего-то показать письмо мистер Малфой не догадался, равно как и пойти к своему декану. Малфой-старший и средний тяжело вздохнули, а Драко понурился, явно предвидя заслуженную трепку. «Но этим история не исчерпывается», — со вкусом продолжал дедушка. «Полагаю, всем любопытно, какая роль досталась моему внуку. Мистер Райджел Блэк, редкостной наблюдательности молодой человек, сделал мне комплимент Снейп, явно забыв добавить и мерзости нрава. Он сообщил мне о готовящейся ХМ-операции. Но вы ничего не предприняли?» «Нет», — честно ответил наш декан. «Если гриффиндорцам вольно шляться ночами по школе с драконом под мышкой, полагаю, это проблемы профессора МакГонагалл. Ну а мистеру Драко Малфою недурно было получить наказание за самодеятельность. Если бы он пришел ко мне, как это сделал его однокурсник, тогда я вмешался бы, но, да, иногда юношам необходимо наставить шишек на лбу, чтобы осознать всю глупость своего поведения», — изрек Малфой-старший. «Одобряю. Все, кроме последовавшего наказания, и я не имею в виду снятые баллы. Мы дойдем до этого, Абраксас, кивнул дедушка, снова выпустил пару колечек дыма, полюбовался ими и продолжил. Преграды на пути больше не было, и мистер Поттер с мисс Грейнджер все-таки отнесли дракона на башню, откуда его забрали друзья мистера Чарльза Уизли. Вот, кстати, ответ на запрос в румынский заповедник. Там, конечно, рады пополнению, но вот проблемы из-за нелегального ввоза дракона. Он тяжело вздохнул. Будем надеяться, контрабандисты отделаются штрафом и дисциплинарным взысканием. Что там у них? Чистка навоза? Миссис Уизли громко всхлипнула. Мистер Уизли медленно багровел. Гермиона, ты, миссис Грейнджер, не нашла подходящих слов. С меня довольно. Никакого больше Хогвартса, мы заберем тебя немедленно, и, мэм, прошу, успокойтесь, попросил дедушка. Вопросы, связанные с обучением, мы обсудим позже. Итак, избавившись от дракона, эти двое молодых людей почти было ускользнули, но все-таки попались мистеру Филчу, за что и были наказаны снятием баллов, равно как и мистер Лонгботтом, который пытался предупредить их о засаде мистера Малфоя. «Профессор МакГонагалл, возможно, вы объясните нам, за что так наказали собственных подопечных. 50 баллов с каждого ХМ-ХМ. Я полагала, эти молодые люди скормили Драко Малфою идиотскую историю про дракона, рассчитывая, что он посреди ночи выйдет из спальни и наткнется на кого-то из преподавателей. Ну а кроме него, на эту историю клюнул и Невилл Лонгботтом», — выговорила она. «То есть двое были наказаны за то, что, по-вашему, обманули, а двое — за то, что поверили в этот обман?» — с любопытством спросил Малфой-старший. «Мне нравится такой подход. Всегда говорю и сыну, и внуку, что наказывают не за то, что натворил, а за то, что попался, но вы даже не попытались вникнуть в суть вопроса. Минус 50 баллов с каждого гриффиндорского носа и 20 со слизеринского, и инцидент исчерпан». Однако, хмыкнула миссис Лонгботтом, и птичье чучело на ее шляпе угрожающе качнулось, нацелившись клювом на МакГонагалл. «Минерва, не ожидала от вас, леди и джентльмены, я ведь еще не закончил», — мягко сказал дедушка. «Баллы баллами, однако через несколько дней всей компании назначили отработку в запретном лесу. Ночью миссис Грейнджер схватилась за сердце. Видимо, миссис Лонгботтом успела просветить ее насчет этого леса, и это была непростая прогулка. Детям вменялось в обязанность отыскать раненого или мертвого единорога. В лесу, видите ли, завелось нечто или некто, убивающий единорогов», — пояснил дедушка с явным удовольствием. «И кому же заниматься поисками, если не первокурсникам, да еще среди ночи?» Сквозь зубы процедил мистер Малфой средний. Взглядом миссис Лонгботтом можно было убивать. Справедливости ради, с ними отправился мистер Хагрид и его собака, однако, для ускорения процесса, я полагаю, поисковая партия разделилась на две группы. Одна состояла из собственно мистера Хагрида, мистера Поттера и мисс Грейнджер, а вторая, из мистера Драко Малфоя и мистера Лонгботтома с собакой. Дедушка выдержал паузу, чтобы все прониклись красотой момента, и заговорил дальше. Правду сказать, второй группе ничто не угрожало, потому что с нами пошел Блэк, выпалил Лонгботтом и сам испугался, по-моему, самовольно, ужаснулась МакГонагалл. Северус и вы, я знал, преспокойно солгал наш декан, и позволили. Нет, конечно же, но когда это Блэки кого-то слушались, ухмыльнулся он. Не переживайте, этот юный джентльмен уже наказан и получит свой месяц отработок. Райджел, объяснись, велел дедушка. Чего ради ты отправился в лес ночью? Я не мог оставить без поддержки младших родственников, ответил я, но, к сожалению, раздвоиться не мог, поэтому выбрал ближайших и искренне надеялся, что за Поттером присмотрит мистер Хагрид. С Блэком было не страшно, вставил Лонгботтом, глядя на меня с большой признательностью. Страшно было, когда он со спины подкрался, нервно хихикнул Драко. «А как вы сумели незамеченным покинуть замок, мистер Блэк?» — спросил вдруг секретарь. «Очень просто, сэр. Мистер Филч так увлекся воспитательной беседой, что не проследил, сколько человек вышло с ним вместе. Снаружи было совсем темно, его фонарь светил тускло, так что я просто последовал за всеми в некотором отдалении, и меня не заметили», — сказал я почти чистую правду. Когда же группа разделилась, отправился за Малфоем и Лонгботтомом. К счастью, никакие опасности нам не встретились, но мы и не заходили глубоко в лес, а когда услышали в отдалении голоса, сочли за лучшее вернуться в замок. «Это кентавры были», — подал голос Хагрид, — «они детишек ни за что не тронут. А что насчет опасной твари, убивающей единорогов? Светски поинтересовался Малфой-старший. «Нашли вы ее?» «Да», вместо лесничего отозвался Поттер. «Я ее видел. Она пила кровь. И я видела», добавила Грейнджер. «Это было ужасно. Если бы не кентавр, она бы и нас. Я надеюсь, какие-то меры приняты». Вкратчиво поинтересовался Малфой-средний. «Запретный лес и без того не место для увеселительных прогулок, что всем известно, но убийца единорогов в непосредственной близости от школы». «Господин директор», однако Дамблдор не успел ответить. «Это был Волдеморт», — выпалил Поттер, сверкая очками. «Это был Волдеморт, он ждет в лесу, ждет, пока профессор Снейп выкрадет для него философский камень». Часть 17. Немая сцена была достойна кисти какого-нибудь знаменитого живописца. «С молодым человеком точно ничего не случилось в лесу?» – участливо спросил Малфой-старший. «Он не падал, не ударялся головой, в особенности лбом?» «Нет, отец, шрам у него давнишний», – ответил Малфой-средний. «Я видел, как он переглянулся со Снейпом, и оба помрачнели. Однако я все еще не закончил», – перебил дедушка и отдал Кричеру трубку. Тот преспокойно принялся выбивать ее в директорский камин. «У Шукова мерзкий нрав, так это у нашего домовика. Это, дамы и господа, была присказка. Сказка впереди». Итак, этой осенью ученикам было настрого запрещено ходить в коридор на третьем этаже, если они не хотят погибнуть страшной смертью. «Что за?» – пробормотал мистер Грейнджер, явно проглотив ругательство. «Но всем известно, дети способны оказаться где угодно в самое неподходящее время. Мистер Поттер и мистер Уизли случайно оказались в этом коридоре и увидели чудовище, громадную трехголовую собаку, которая явно что-то охраняла. Разумеется, любопытство подстегивало их, а может быть, и не только любопытство», — серьезно сказал дедушка, и в итоге молодые люди соотнесли некоторые факты и сделали вывод. «Согласно этому выводу, в школе спрятан философский камень, который летом пытались выкрасть из Гринготтса, и за которым охотится Хаем некто. Господи, что это за сумасшедший дом?» — плачущим голосом произнесла миссис Грейнджер. «Это Хогвартс, милочка», — совершенно серьезно ответила миссис Лонгботтом и потрепала ее по руке. «Собака, без сомнения, принадлежит мистеру Хагриду. Я прав?» «Да». «Пушок это», — хлюпнул носом лесничий. «Я его у одного парнишки грека купил, а директор его одолжил, чтобы, значит, сторожил. Профессор Снейп пытался пройти мимо пушка», — с жаром выговорил Поттер. «Я сам видел, пес его покусал. А я вам говорил, что не может профессор Снейп злоумышлять, если помогал защитить камень», — прогремел Хагрид. На лицах дедушки, Малфоя-старшего и миссис Лонгботтом читался искренний восторг, на лицах прочих — самые разнообразные эмоции, от недоумения до страха. «Итак, повторяю, наши героические первокурсники решили, что камню угрожает опасность», — подвел итог дедушка, — «но в попытке похищения заподозрили явно не того. А теперь, дамы и господа, мы возвращаемся к загадке человека с драконьим яйцом». «В каком смысле?» — не поняла МакГонагалл. «Мистер Хагрид, вы помните ту ночь, когда вы играли в карты своего дракона? На кого был похож тот незнакомец?» «Не знаю», — Хагрид пожал плечами. Вопрос его явно не обеспокоил. «Он был в капюшоне. Это ж обычное дело в кабаньей голове, ну в этом, в баре в деревенском. Там ведь куча всякого странного народа ошивается. Кого угодно встретить можно. Наверное, это торговец драконами был. Вот лицо и прятал. Незаконно же это. Так что не видел я, на кого он похож». «И о чем же вы с ним говорили? Вы сказали, что работаете в Хогвартсе». «Ну, да. Он вроде спросил, чем я занимаюсь. А я ему рассказал, что лесничим при школе работаю. Он меня еще спрашивал про зверей разных, за которыми я тут присматриваю. Ну, я ему ответил. А потом сказал, что всегда ну о драконе мечтал. А потом, плохо я помню, он мне все время выпивку покупал». Хагрид взялся за голову. Сейчас. Ага, он потом сказал, что у него яйцо есть, и коли я хочу, мы на него можем в карты сыграть. И еще вот спрашивал меня, умею ли я с драконами обращаться. Не хотел он его лишь бы кому проигрывать. А я ему рассказал, что того после пушка с драконом я запросто управлюсь. А он спрашивал что-то о ГМ. Пушке? Ну да. А чего тут такого? Думаете, много по свету трехголовых псов бродит? Ну, я и рассказал про пушка. Ну что он, милашка, если знаешь, как с ним обходиться надо, да. Ему только спой, или на флейте поиграй немного, или еще на каком инструменте, и он уснет сразу. И Малфой-старший коротко и отчетливо поаплодировал, а Снейп закрыл лицо рукой. Таким образом, чтобы не охранял пес, мистер Хагрид поделился с незнакомцем секретом, как можно обойти грозного сторожа, невозмутимо констатировал дедушка. «Господин директор, быть может, вы объясните все эти хаем странности?» – холодно спросил Малфой Средний. «Начиная с отработки, которая могла быть назначена только вашим распоряжением, и заканчивая наличием в школе неизвестного монстра. И что это за слухи о философском камне?» – подала голос миссис Лэнгботтом. «Я помню, профессор Дамблдор, вы дружили с Фламмелем, но неужто он совсем выжил из ума и решил спрятать свое сокровище в школе? Уж если из Гринготтса его едва не похитили, как решили дети, то уж отсюда». «О», — сказал Дамблдор, погладив бороду, — «все верно. Николас доверил эту ценность мне, поскольку опасался того, кто охотится за ней. Я подумал, что несколько глупо бояться Волдеморта тому, кто живет уже 600 слишком лет и наверняка повидал твари пострашнее, но промолчал». «Камень был защищен силами наших преподавателей», — продолжал директор. «Профессор Спраут, профессор Флитвик, профессор МакГонагалл, профессор Квиррелл и профессор Снейп, все потрудились на славу. Ну и я сам, конечно же, это была одна из моих самых гениальных идей. Видите ли, я сделал так, что только тот, кто хочет найти камень, найти, а не использовать, сможет это сделать, а все прочие могли увидеть в зеркале, как они превращают металл в золото и пьют эликсир жизни, но не более того». «В каком еще зеркале?» – нахмурилась миссис Лэнгботтом. «Зеркале ей налишь», – Дамблдор помолчал. «Но, к сожалению, зеркало погибло. Теперь уже никто не доберется до камня. Однако, подумал я, похоже, я оказался в нужном месте в нужное время. Я же видел это зеркало», – сказал Поттер, – «но там ничего такого, только ну». Я поднял голову и встретился взглядом с дедушкой. Думаю, он понял, что я хотел сказать, он ведь легилимент. «О, то есть этот опасный артефакт находился в свободном доступе?» — спросил он. «Интересно, крайне интересно. И ловушка, подготовленная для того, кто желает украсть камень, все еще действует. Разумеется, камня нет, но он-то об этом не осведомлен. Тогда я попрошу этих господ проследовать на третий этаж и проверить, что там за полоса препятствий», — немного нервно проговорил Малфой Средний. «Я полагаю, мистера Хагрида не затруднит успокоить свою собачку?» Тот кивнул несколько раз, вытирая нос громадным клетчатым платком, а трое из тех, кого я счел секретарями или попечителями, вдруг скинули маскировку. Мантии замерцали темно-красным, вспыхнули значки, это оказались ликвидаторы заклятий, элитный отдел Аврората. «С вашего позволения, господин директор», — сказал Малфой Средний, — и ликвидаторы вышли вслед за Хагридом. «А нам, я имею в виду представителей совета попечителей, родителей и опекунов, хотелось бы получить разъяснение еще и по поводу нападения тролля на Хэллоуин. Каковой тролль едва не убил мисс Грейнджер?» «Что?» — вскрикнула миссис Грейнджер, схватившись за сердце, а девочка покраснела. Очевидно, она не рассказывала об этом на рождественских каникулах. «И по поводу инцидента на матче, когда едва не пострадал мистер Поттер, и по поводу неизвестной твари из запретного леса, кем бы она ни являлась», — закончил он, — «равно как и по правомерности подобных отработок для первокурсников. Я полагаю, большинство присутствующих разделит мое мнение. Дисциплина дисциплиной, однако, когда твоего единственного наследника отправляют среди ночи в запретный лес, в котором и днем опасно находиться даже взрослому волшебнику». Он сделал выразительную паузу. «Да, мы желаем получить объяснение», — дрожащим голосом произнесла миссис Грейнджер, переглянувшись с мужем. «Мы, по-вашему, люди третьего сорта, мы уже поняли, но, тем не менее, требуем соблюдения прав своего ребенка хотя бы в части безопасности. О людях третьего сорта толкуют лишь некоторые особенно замшелые представители старой аристократии», — ядовито сказала миссис Лэнгботтом, взглянув на моего дедушку и Малфоя-старшего. «Директор же, помнится, всегда упирал на равенство и, как видите, верен своим убеждениям. В лес отправилась и ваша девочка, и чистокровные мальчики. Никакой дискриминации, верно?» Замок внезапно вздрогнул, потом еще раз и еще. «Боюсь, полоса препятствий для неизвестного вора несколько пострадала», — констатировал Малфой-старший. «Это были мои шахматы», — пробормотала МакГонагалл. «Боже, почему нельзя было попросить нас обезвредить ловушки?» «Господа из Аврората желали удостовериться в серьезности намерений директора Дамблдора», — пояснил Малфой Средний, и тут замок содрогнулся еще раз. «А это, похоже, тролл Квиррелла, пробормотал Снейп. «Тролль?» Тут же заинтересовался дедушка. «А почему именно он?» Кверрелл уверяет, что у него имеется особый дар обращения с троллями. «Хм, тролль, Хэллоуин, это вам ни о чем не говорит, как-то ведь он сюда попал», задумчиво произнесла миссис Лэнгбаттом, и все застыли. Потом Снейп грязно выругался, а МакГонагалл зашикала на него. «Господа, а не пригласить ли профессора к нам на как это, Орион, на очную ставку?» «Непременно», — серьезно ответил дедушка. «Но сперва давайте отпустим детей. К счастью, все они целы и невредимы, а наказание снятыми баллами понесли заслуженно. А вот об отработке в запретном лесу мы еще поговорим, верно, Люциус?» «Да», — коротко сказал тот и едва не выронил трость, когда замок снова тряхнуло. «ГМ, Северус, твоя работа?» Тот молча вздохнул, а я вспомнил экспериментальный рецепт. «Не хочу даже представлять, что ждало вора на этапе имени профессора Снейпа. Одним словом, нас выставили за дверь. Гриффиндорцы ушли к себе, мрачные и подавленные, только Лэнгбаттом оглядывался и жестами показывал, насколько благодарен, а мы остались. «Как думаешь, что будет?» — спросил Малфой, когда мимо нас прошелестел Кверрелл в неизменном тюрбане, оставив за собой шлейф чесночного аромата. «Не имею представления. Я не ожидал, что столько народу явится. У дедушек хорошие связи», — сказал я, — «а у твоего отца должность. Ты заметил?» Директор все время отмалчивался, только про камень вот сказал. «Конечно, заметил. Но, Малфой, я не понимаю, зачем ему это нужно», — честно сказал я. «Все эти ловушки, препятствия. Он же великий волшебник. Неужто он в самом деле ждал в гости Волдеморта?» И тут, словно в ответ на мои слова, башню шатнуло. Мне показалось, я расслышал женский визг, но было не до того. Я схватил кузена и едва успел выдернуть из-под падающей каменной горгульи. Нас немного побило осколками, но это ерунда. «Что ж там такое-то?» — выдохнул Драко, отряхнувшись. Я промолчал, только посторонился, когда грязные и закопченные ликвидаторы в порванных мантиях примчались с третьего этажа и взломали дверь в директорский кабинет. Сперва вывели дам, испуганных, но не покоренных. Во всяком случае, миссис Лэнгбаттом уверяла плачущую навзрыд миссис Гринджер, что домашнее обучение в разы лучше школьного, но если их девочка хорошо знает французский, то можно записать ее в Шармбаттон. У тамошней директрисы дисциплина приотменная и никакого запретного леса под боком. Гринджеры кивали. Видно было, Хогвартсом они сыты по горло. Миссис Уизли молча смотрела в пол, держась за руку мужа. Снейп вывел МакГонагалл и прислонил к стене. Бедную женщину явно не держали ноги, а стульев или хотя бы скамеек в коридоре не было. Трансфигурировать же их из подручных средств вроде разбитой горгульи он то ли не сообразил, то ли сил не осталось. Дедушка и оба старших Малфоя вышли следом. «Вот вам и фантазии ребенка», — сказал Малфой-старший. Рукав у него был порван, а бакенбарды слегка обгорели. «Он ушел, верно?» «Увы», — ответил дедушка. «Глаза у него горели нехорошим огнем. Но, полагаю, он еще вернется. Камнем ему завладеть не удалось, но есть ведь и другие способы возвратиться ХМ к нормальному существованию. Будем начеку», — кивнул Малфой-старший и вдруг обнял сына. «Напугался, а, папа, не при всех же», — шепотом вскричал тот, но когда Драко не выдержал и тоже кинулся к ним, смог добавить только: «Боже правый, если в лесу в самом деле был лорд». Старшие промолчали, а я подошел к дедушке. «Что там случилось?» «Ничего особенного», — спокойно ответил он, «просто в этом вашем придурковатом профессоре сидел дух Волдеморта. Кажется, кабинет Дамблдора и сам Дамблдор немного пострадали, но это, право, не наше дело. Идем, проводишь меня». Я не стал спрашивать, как намерены отбывать остальные, меня это не касалось. Уже у ворот замка он вдруг остановился, повернулся и посмотрел мне в глаза. «Кажется, ты хочешь еще о чем-то мне сказать, Райджел?» «Дедушка, я и не собирался ничего скрывать. Я тоже нашел зеркало Иналиш. И кого ты в нем увидел? Вас всех, и отца. Но это было фальшивое зеркало», — добавил я, отвернувшись. «Насквозь фальшивое. Я разбил его. Такие выходки больше подходят Сириусу», — проворчал он и положил руку мне на голову. «Зачем? Не хотел, чтобы оно еще кого-нибудь отравило. Поттер, это уж я потом узнал. Ходил к нему, наверное, не раз и не два. А на самом деле, я помолчал, сам не знаю, как так вышло. Схватил стул и швырнул, только звякнуло. Но, дедушка, кажется, под конец оно показало мне кое-что настоящее». «Философский камень?» — без тени улыбки спросил он. «Нет, Тогда я об этом знать не знал. Другое. Нас никто не услышит, сказал дедушка, оглянувшись и коснувшись палочки. Говори, что ты увидел. Медальон. Большой золотой медальон с изумрудной змеей. Он был у отца. Я никогда не видел его на фотографиях, в доме тоже не замечал. Вот, я нарисовал, как сумел, я отдал ему листок. Он мелькнул и пропал. Но, это же зеркало Ина лишь. Я понял видение так, мое самое большое желание, узнать, как и почему погиб отец, а это была подсказка, он, дедушка не был любителем нежности, но на этот раз он крепко обнял меня и шепнул, как же ты похож на отца, такой же упрямый, хорошо хоть, не настолько скрытный, я поищу этот медальон, вместе поищем, когда вернешься домой, а если он спрятан, Кричеру прикажу найти, он любил Регулуса, так что отыщет его вещь даже на другом краю света. Дедушка, вспомнил я захватил осколок зеркала, тот, в котором увидел еще кое-что. Может, он пригодится? Все возможно, серьезно ответил он, не потеряя его. До каникул уже рукой подать, а дома мы постараемся разобраться, что к чему. И, знаешь, бабушка будет ругаться, на чем свет стоит из-за этой твоей эскапады, но, ты поступил достойно. Вдобавок, теперь Абраксас и Люциус в долгу перед нами, что уж говорить об Августе и Гринджерах, хотя с последних взять нечего. Гринджер неплохая девочка, очень умная и способная, сказал я, только, чуточку невоспитанная, да, я заметил. Надеюсь, Августа убедит родителей перевести ее в Шармбаттон, там ей привьют подобающие манеры. Я помолчал, потом сказал, дедушка, папа собирался как-то воспрепятствовать Вальдемарту. Я знаю, огорошил он меня. Я много раз перечитывал. Ты нашел тот блокнот. Мы переглянулись, и дедушка вздохнул. Регулус оставил мне письмо. Значит, и тебе тоже? Да. В его комнате, не в тайнике даже, но раз ты не нашел, я и не обыскивал его спальню. Там сказано о каких-то планах, я кивнул и добавил. Но я не могу понять, что именно собирался предпринять отец. Когда приедешь, подумаем вместе, сказал дедушка. Может быть, сличив эти письма, сообразим. Повторяю, Регулус иногда был даже слишком скрытен и чрезмерно осторожен. Кстати, как давно ты нашел его записи? Когда ты открыл мне его комнату, сознался я, и ни словом, я промолчал. Сложно объяснить подобное даже родному дедушке. Говорю же, похоже, усмехнулся он и снова потрепал меня по макушке. Да, чуть не забыл сказать, летом будет скромный праздник. По какому поводу? Удивился я, вроде бы ни дней рождения, ни юбилеев. Твоя матушка выходит замуж. За дядю? За кого же еще? Должно быть, сказал дедушка, вздохнув, оба нашли то, что искали. Угадаешь, маме нужно о ком-то заботиться, но со мной у нее это никак не выходит, без колебаний ответил я. А дядя очень похож на папу, только ну теплее, и ему нужен кто-то такой же теплый. Я прав, он кивнул, а я добавил, это ведь то самое, что вы с бабушкой задумывали. Только получилось само собой, да, и это намного лучше, чем если бы мы силой принудили их к браку, серьезно ответил дедушка. И кто знает, может быть, у тебя еще будет брат или сестра. Вот только как вы объясните их появление, с интересом спросил я. Никак, улыбнулся он, благо, мы можем себе это позволить. А теперь иди обратно в замок и не теряй бдительности. Непременно, дедушка, не удержался я, скажи, а ты, случайно, не увлекаешься книгами сэра Конана Дойля? А что, так заметно? Серьезно спросил он. Хаем хорошо еще, у меня нет ни малейших музыкальных способностей. Игру на скрипке Вальбурга бы не пережила. Скорее, это ты бы не пережил, пробормотал я, глядя, как он надевает старомодный дирстекер. Часть 18. Мистер Блэк, зайдите ко мне в кабинет после ужина, сказал мне профессор Снейп.